Сюань-Юань, умри. Глава 370. Размышления Мучоу. Под атакой женщины в белом, Сюань-Юань покрылся обильным потом и почувствовал себя так, словно его тело вот-вот разрушится на части. Его кровь начала течь из всех щелей и чувство было такое, словно все его кости были полностью переломаны. Он больше не смел быть небрежным. Для него стало полной неожиданностью, что эта женщина оказалась настолько безумной и жестокой. Если бы у Сюань Юаня не было талисманов второго уровня бессмертных, то у него не было бы и шанса на то, чтобы выстоять против натиска этой женщины. Однако в этот момент он понял, что она достала свой последний козырь. Так, в его руке быстро появился талисман небесной стены девяти драконов. Затем он стал быстро вливать ци в этот талисман, и в небе действительно возникла огромная стена из девяти драконов, излучая очень сильное сияние. Земля вокруг резко взорвалась, образовав девять великих драконов, которые окружили Сюань Юаня своими телами, став его защитниками. В момент, когда эта стена была сформирована, Сюань Юань чувствовал невероятную боль от атаки женщины в белом, но затем эта боль резко ушла, так что он в душе издал легкий вздох облегчения. «Надеюсь, я смогу выстоять против этого, как-никак талисман небесной стены девяти драконов. Это инструмент дворовня бессмертных». Вместе с этим, Сюань Юань продолжал лететь к землям Сюань Цзинь на максимальной скорости, так как его не покидало чувство, словно кто-то еще наблюдал за ним все это время, так что была высока вероятность, что в этот раз он не сможет убить эту женщину в белом. Очевидно, что старый хрыч также почувствовал мысли Сюань Юаня. «Парень, а ты растешь прямо на глазах». Даже почувствовал, что в засаде есть еще один эксперт. Силу этого человека не стоит недооценивать, так как он как минимум находится на один уровне бессмертного. Судя по его ауре, он является убийцей из Лунхуэй. Будь осторожен, этот человек крайне хитер, не позволяя ему получить преимущество над собой. Слова старого хрыча лишь подтвердили догадки Сюань Юаня, и это только еще больше поразило его, так как женщина в белом уже доставила много проблем для него и явно была не тем противником, с которым легко было справиться. И теперь объявился еще один убийца, который затаился и ждал момента для атаки. Это было подобно бомбе с часовым механизмом. Это был лишь вопрос времени, когда она взорвется, поэтому он должен был быть предельно осторожным и обезвредить ее до того, как это случится. И в тот момент, когда Сюань Юань погрузился в свои мысли, из воздуха неожиданно появились жуткие мечи и пространство стало разрушаться, открывая портал. Независимо от того, куда направлялись эти мечи, все вокруг разрушалось, будь это мечи от талисмана 10 тысяч клинков или растения вокруг. Жуткая ци меча атаковала стену девяти драконов, которая защищала Сюань Юаня. Сила удара была такой, что его отбросило в сторону и стена сильно задрожала. Эта атака вызвала обильные кровотечения в тебе Сюань Юаня. К счастью, его тело Ваньхуа смогло поглотить большую часть урона, но это все еще доставило ему некоторые неприятности. Так как небесный талисман 10 тысяч мечей обладал как минимум силой второго уровня бессмертного, его мощь была впечатляющей. Мечи обладали огромной силой и, казалось, могли пронзить все на своем пути. Если бы Сюань Юань не укрепил свой талисман с помощью духа земли, то скорее всего просто не смог бы выдержать этой атаки. В это время Сюань Юань засиял святым светом, его дух земли появился, из-за чего он стал похож на сияющий бриллиант. Бах, бах, бах. Сюань Юань был непосредственно засыпан огромным количеством клинков. Стена из девяти драконов также начала разрушаться, не в состоянии сдерживать этого натиска. Сила его духа земли также быстро иссякала, так как он потратил немало сил на подпитку ветряного дракона для своего бегства. Выражение лица женщины в белом стало очень мрачным. Она использовала множество крайне могучих техник, но тот все еще был довольно невредим, так что она постепенно начала сходить с ума. Талисман стены девяти драконов может быть создан лишь с помощью земного духа Тиньби. Откуда у него подобный талисман? Кроме того, его тело защищает святой земляной дух Цзинан. Сюань Юань также очень мрачно посмотрел на женщину в белом, а затем что-то пробормотал себе и, схватившись за свою грудь, со смехом сказал: «Итак, что у тебя еще есть, дабы справиться со мной?» Женщина в белом сощурилась и сказала: «Даже не думай сбежать, а ты сможешь мне помешать? Если ты откажешься от своего развития и разденешься, тогда, «Так и быть, я не стану убегать», — рассмеялся Сюань Юань. «Тебе жить надоело». Глаза женщины налились кровью, и она снова превратилась в белую молнию. Женщина стала сжигать свою сущность крови, дабы увеличить свою силу. Так, Сюань Юань слегка вздрогнул в душе, а затем направил свою ци в свои сапоги и ветряного дракона, на всех парах бросившись к землям Сюань Цзинь. Женщина в белом действительно поставила на кон свою жизнь, начав сжигать свою сущность крови в обмен на силу. Она уже была готова атаковать его, но Сюань Юань вовсе не намерен был вступать в прямое столкновение с ней, так как он уже успел понять, насколько были ужасны это убийцы, не говоря уже о том, что сейчас она находилась на пике своей силы. Из-за сжигания сущности крови, скорость женщины стала крайне пугающей, и она постепенно стала нагонять Сюань Юаня, из-за чего тот в душе покрылся холодным потом, чувствуя, что его смерть приближалась все ближе. Однако у него не было другого пути, кроме как ждать, пока она приедет. И это ожидание было хуже всего. В реках женщины был ее длинный меч, под которым погибло немало различных существ, и сейчас этот меч был нацелен на него. Увидев это, Сюань Юань достал еще один талисман первого уровня бессмертного. Но в этот миг он почувствовал, как рядом появилась еще одна убийственная аура, и черная тень появилась из пустоты. Скорость этой тени была настолько велика, что многие люди даже заметить ее не смогли бы, и Сюань Юань не стал исключением. Он просто не успевал уклониться или защититься от нее, но про себя подумал: «Умри, глупец». В этот миг он достал бессмертный эликсир морской чаши возрождения и приготовился проглотить его, чтобы использовать все свои силы для сопротивления и убить нападавших, но неожиданно он понял, что это был крайне необычный человек, и он был очень красив. Лунхуэй, Мо. Неожиданно женщина позади Сюань Юаня воскликнула, почувствовав ауру прибывшего человека. Он обернулся и увидел, что тело женщины было разрублено на две части, и кровь окропила небо. Ее длинный меч упал на землю, и теперь уже на ее месте в воздухе парил человек в черном. Этот человек был одет в черное, и на его мантии было колесо сансары, которое было символом гильдии Лунхуэй, символизирующий бесконечный круговорот жизни и смерти. О, бессмертный эликсир морской чаши возрождения! Это действительно невероятно. Суметь среагировать в такой ситуации, боюсь, что если бы я на самом деле решил напасть на тебя, то был бы вынужден рискнуть всем, дабы быть в состоянии противостоять тебе. Мужчина в черном открыл свой рот, и его голос был крайне холодным и безэмоциональным, а его тело излучало крайне смертельную ауру. «Кто ты, убийца из Лунхуэй? Почему ты решил помочь мне?» Сюань Юань нахмурился и посмотрел на человека в черной мантии. В душе он не ослаблял бдительности, так как знал, что убийцы нечасто тщательно планировали свои действия, прежде чем убить жертву. Он вполне мог намеренно убить женщину в белом, дабы втереться ему в доверие, а затем нанести свой удар, когда он будет меньше всего этого ожидать. «Меня зовут Мо Цзюэ, я старший брат Мо Чоу». На лице мужчины нельзя было увидеть каких-либо эмоций, но в голосе чувствовали искренность и настойчивость. Очевидно, что упоминание Мо Чоу было далеко не просто словами для Сюань Юаня. Ранее Мо Чоу несколько раз упоминала, что у нее был брат, вот только Сюань Юань даже подумать не мог, что он окажется одним из наемных убийц. Но после небольшого шока Сюань Юань холодно посмотрел на него и сказал: «Думаешь, я вот так просто возьму и поверю тебе? 2 года назад Сумей спасла тебя». Тогда Мо Цзюэ в подробностях описал все, что произошло в тот день. Даже махинации Сюань Юаня на рынке минералов в пограничном городе, не упуская ни одной детали. «К сожалению, я тогда не доверял тебя и последовал за тобой на рынок. Это была моя ошибка, которая привела Сумей к смерти». Сюань Юань усперла дыхание. Смерть Сумей всегда была на его душе тяжким бременем, так как она была человеком, который спас его, а в результате он принес ей такое большое бедствие, и ее семья была разрушена. «Что ж, большое спасибо». Сюань Юань посмотрел на Мо Цзюэ и слегка кивнул ему головой. «Это мелочь. Учитывая то, что ты сделал для Мо Чоу, это я должен благодарить тебя. Ведь благодаря тебе, она наконец смогла обрести достойную жизнь. Я всегда переживал по поводу того, что рано или поздно другие люди узнают, что моя сестра обладает телом Цаньлин. И когда это случилось бы, она обязательно столкнулась бы с большими проблемами. Но теперь она стала личной ученицей главы секты Линлун», — сказал Мо Цзюэ. «Мо Чоу умная, добрая и невинная девочка. Думаю, в настоящий момент она уже знает, кто ты, не так ли? И я думаю, что ты пришел сюда отнюдь не просто так, тебя прислала Мочоу, я прав», — со слабой улыбкой сказал Сюань Юань. «Сюань Юань, а ты действительно проницательный, твоя догадка верна, меня действительно послала Мочоу передать тебе сообщение. Она сказала, что сильно скучает по тебе и надеется, что ты сможешь вернуться назад как можно скорее, чтобы снова увидеться с ней. В будущем тебе нужно быть крайне осторожным. Я уже дважды помог тебе, но в третий раз я не смогу сделать этого. В гильдии Лунхуэй уже очень много убийц смотрит на тебя, как на ходячую сокровищницу. Я взял задание на твое убийство, чтобы не позволить другим убийцам прийти за тобой, но далее будь осторожен, а мне нужно идти». «Хорошо, еще раз спасибо». Сложив жест благодарности, Сюань Юань тут же устремился к земле Сюань Цзинь. Мо Цзюи посмотрел вслед Сюань Юаню, пока тот окончательно не исчез из виду, а затем из его рук вырвалась мощная сила, которая полностью уничтожила все следы того, что здесь ранее произошло, даже тело женщины в белом, так что теперь никто не смог бы восстановить картину произошедших здесь событий. Глава 371. «Старый друг, я не ожидал, что в тот день произошло нечто подобное. Я даже не заметил его присутствия». «Хорошо, что...» Голос старого хрыча неожиданно оборвался. «Это абсолютно невозможно. Хоть он всего первого уровня бессмертного, но его сила просто непостижима. Он даже ужаснее, чем эта женщина в белом. Я думаю, что он долгое время не нападал только потому, что хотел узнать, насколько велика у тебя сила и сможешь ли ты противостоять подобной угрозе. А когда ты больше не сможешь сопротивляться, он нанесет свой удар. Нет нужды верить ему на слово. Я также был в состоянии убить эту женщину в белом, просто мне пришлось бы заплатить за это дорогую цену, так что в этом нет ничего такого. Если бы он не затаился в стороне, то я даже и не подумал бы использовать бессмертный эликсир морской чаши возрождения. Улыбнулся Сюань Юань, но то, что Мо Чоу имела брата для своей защиты, полностью превзошло его ожидания. Кто бы мог подумать, что у нее был такой брат. В такой ситуации он лишь мог порадоваться за нее, так как в будущем, у нее как минимум будет тот, кто всегда защитит ее. К слову, из-за того, что белая женщина была убита им, я не смог ничего забрать у нее. Это действительно большая жалость. Она была профессиональным убийцей на один уровне бессмертного, так что ее богатство определенно было немаленьким. В душе подавленно подумал Сюань Юань. Все уже давно знали, что у него была привычка после убийства своих противников разграблять их тела. Он был из тех людей, который сможет выжать масло даже из ног комара. И теперь он лишился такой сочной добычи, так что естественно, что в душе он просто не мог не испытывать чувства печали. «Ха-ха, не все было утрачено. Я успел полностью поглотить жизненную силу этой женщины, но ты даже не заметил этого. Если я смогу поглотить еще некоторое количество жизненной эссенции, то смогу прорваться в сферу бессмертных». Раздался смех жадности. Эти новости лишь еще больше расстроили Сюань Юаня, так как его тяжелый труд в сражении с женщиной в белом были наглым образом сожраны этим старым хрычом. «Чертов хрыч, кто тебе позволил тайно поглощать результаты моего тяжелого труда?» В бессилии он закатил свои глаза. «Хе-хе, парень, ты все никак не научишься быть благодарным. Когда я достигну сферы бессмертного, то обрету силу восстановить часть силы доспехов Туньши Ваньхуа. С этими доспехами обычный человек вообще не сможет навредить тебе», — самодовольно заявил старик. Глаза Сюань Юаня тут же засияли. «Доспехи Туньши Ваньхуа? Отлично, это просто замечательно». Это был один из лотов, который Сюань Юань приобрел на аукционе торгового дома Юаньюэ. В то время этот лот выглядел просто грудой металлолома, но скоро эта вещь может быть восстановлена старым хрычом, так что это не могло не порадовать Сюань Юань. «Ладно, пошли в земли Сюань Цзинь. Я думаю, что свин уже заждался нас за это время. Мне также кажется, что там найдется несколько жутких тварей, убив которых, я позволю тебе поглотить их бессмертные эликсиры, чтобы ты смог совершить прорыв. Парень, а ты никогда не упустишь своей выгоды», — улыбнулся старик. После этого Сюань Юань устремился по небу в направлении земли Сюань Цзинь. В это время он также распространил свое духовное восприятие, следя за малейшими изменениями в пустоте, так как убийцы Людао и Лунхуэй все еще могли скрываться там. Несмотря на то, что он убил несколько из них ранее, трудно было гарантировать, что за ним не придут другие, поэтому он должен был соблюдать осторожность и не расслабляться. Пока Сюань Юань направлялся в земли Сюань Цзинь, здесь свин активно матерился, на чем свет стоит. Гав, на этого пацана вообще положиться нельзя. Сколько дней уже прошло. Хорошо, что этот великий император оказался достаточно сообразительный и заблаговременно подготовил несколько формаций. В эти дни свин, который превратился в гусина, непрерывно качался в землях Сюань Цзинь. Благодаря источнику Байлин в форме парящего дракона, он собрал множество небесных и земных духовных сокровищ, но он не стал поглощать их самостоятельно, так как знал, что количество ресурсов, которые ему нужны были для дальнейшего развития, были просто заоблачными. Если он не сможет восстановить все 8 своих аватаров, то все эти усилия не будут стоить и гроша ломаного. За последние несколько дней я собрал много сокровищ для императора жадности. Надеюсь, ему этого хватит, чтобы прорваться в сферу бессмертного и восстановить доспехи Туньши Ваньхуа, чтобы этот шкет смог одеть их. Иначе, боюсь, что этот мелкий паразит просто не сможет выжить в этих запретных землях. В последние несколько дней, используя источник Байлин, он собрал множество духовных сокровищ, но при этом за ним гонялись целые толпы разъяренных зверей, которые были потомками этих духовных сокровищ. Лишь благодаря своей уникальной силе и знаниям в пространственных формациях, он смог разобраться с этими животными по очереди. Но если бы он попытался вступить с ними в прямое столкновение, то скорее всего, даже он не смог бы остаться невредимым. В настоящий момент шерсть свина была подобна острым иглам, которые покрывали все его тело, а под шерстью сияли золотые символы. Это была еще одна из его уникальных техник. Он двигался по запретной дороге, которая была единственным входом в земли Сюань Цзинь. Но за пределами земель Сюань Цзинь был еще один человек, который явно заблудился. Это была девушка с очень мелодичным голосом, слушая которой все вокруг забывали о своих заботах. «Проклятый Сюань Юань, чтоб ты сдох, даже не погнался за мной. Как же я зла, я так зла, так ему и надо, что получил драконьего червя». Эта девушка была в золотом наряде и золотых туфлях на высокой шпильке. Ее тело было нежным и легким, а большие глаза ярко сияли. На прекрасном лице были прекрасные губки. В целом она имела свое уникальное очарование и красоту. На ее руках и ногах также были подвешены золотые колокольчики. Девушка в сердцах пнула ногой огромное дерево, издав громкий звон, который тут же привлек внимание множества духовных существ. Этой девушкой была никто иная, как Цань Дуду. Волосы Цань Дуду были заплетены в две косы, на концах которых также было привязано по колокольчику, создавая очень милый образ. В настоящий момент она была совершенно одна, шла по запретной дороге и непрерывно жаловалась сама себе. «Проклятый Сюань Юань, гадкий Сюань Юань, даже посмел поступить со мной таким образом. Как же он меня бесит! Как же он меня бесит, ненавижу его». Если бы Сюань Юань услышал это, то наверняка лишился бы дара речи, так как он даже подумать не мог, что его действия тогда станут причиной злости Цань Дуду аж до сих пор. «Ладно, я еще успею позлиться на него, но сначала нужно не позволить ему умереть. В землях Сюань Цзинь наверняка должно быть что-нибудь, что позволит изгнать драконьего червя из его сердца. Если я смогу заполучить это и спасти его жизнь, я стану его благодетелем. После этого он будет вынужден служить мне. Ну, погоди у меня, проклятый Сюань Юань, я отомщу тебе за все обиды». Цань Дуду неожиданно разразилась ехидным хихиканием, словно маленькая лисичка. И хоть это было немного пугающе, но все еще выглядело довольно мило. И вот, когда Цань Дуду была решительно настроена войти в земли Сюань Цзинь, перед ней с неба неожиданно приземлился человек до доспехах дракона, короне Лун Ван Лаю и штормовых сапогах Фен Лун. Цань Дуду удивленно посмотрела на небо, несколько раз хлопнула своими большими ресницами и остановилась. «О, разве это не Сюань Юань? Сюань Юань, Сюань Юань». Цань Дуду посмотрела на Сюань Юаня и шлепнулась на землю прямо там, где стояла. Она отчетливо видела его и не могла скрыть своего гнева в глаза, когда яростно посмотрела на него. Когда Сюань Юань видел Цань Дуду, то также подпрыгнул от неожиданности. «Ты здесь?» Вот уже не ожидал встретить здесь малышку Цань Дуду. Но не успел Сюань Юань продолжить свою мысль, как в его лицо прилетела рука Цзянь Дуду, которая яростно закричала: «Проклятый Сюань Юань, гадкий Сюань Юань, ты даже не преследовал меня и просто отпустил». Глаза Сюань Юаня несколько раз нервно дернулись. «Почему я должен преследовать тебя и не отпускать? Если ты хочешь уйти, какое право я имею останавливать тебя?» Цань Дуду запнулась, не зная, что сказать в ответ. «Малышка Цань Дуду, почему ты оказалась здесь?» Сюань Юань не ожидал, что может встретить здесь Цань Дуду. Встретив старого знакомого, люди всегда испытывают особые чувства, так что естественно, что он не стал специально избегать Цань Дуду. «Ну, я услышал о том, что тебя поразил драконий червь и решила найти лекарство от него. Таким образом, я направилась в земли Сюань Цзинь, вот только добралась сюда. Но кто бы мог подумать, что ты тоже придешь сюда?» Слегка смутившись, сказала Цань Дуду. Вместе с тем, в душе Сюань Юаня появилось приятное тепло. Он не ожидал, что Цань Дуду на самом деле так сильно заботилась о нем. «Спасибо, малышка Цань, я действительно очень тронут твоей заботой. Однако земли Сюань Цзинь крайне опасны. Я пришел сюда, так как от этого зависит моя жизнь и смерть, так что я хочу попросить малышку Цань остановиться», — с улыбкой сказал Сюань Юань. «Проклятый Сюань Юань, гадкий Сюань Юань, ты вообще ни во что не ставишь меня. Между прочим, в бою я намного сильнее тебя, так что тебе нет необходимости переживать за меня. Кроме того, без меня ты никогда не сможешь найти способ изгнать драконьего червя из своего тела». Цань Дуду тут же разозлилась снова, и ее пара прекрасных глаз уставилась на Сюань Юаня. Очевидно, что его отказ от ее доброй воли очень сильно разозлил ее. «Кстати, парень, в теле Цань Дуду есть целых два духа. Бессмертный золотой дух Дубая и дух земли Цзюйбая. Она может оказаться крайне полезна для тебя. Даже если ты не сможешь найти лекарство от драконьего червя, с ее помощью ты все еще сможешь заполучить множество различных духовных сокровищ. Ты должен понимать, что для моего прорыва нужно очень много ресурсов», — взволнованно сказал Жадность. «Заткнись. В конечном итоге я не могу пойти на это. Она совершенно одна собирается рисковать ради меня. Это уже нелегко принять, так как мы даже не родственники. Я просто не могу позволить ей рисковать ради меня». Сюань Юань прямо прервал старика. «Блин, парень, ты действительно упрямый баран. Ты думаешь, что император-пожиратель сможет защитить тебя от всех невзгод? Знаешь, земли Сюань Цзинь крайне опасны, даже если ты мнишь себя непобедимым, высока вероятность, что ты ничего не сможешь получить здесь. В настоящий момент Мо Цзюи далеко не на твоей стороне. Так, вполне логично заручиться поддержкой Цань Дуду. Но, похоже, что я все равно не смогу переубедить тебя, так что пускай она сама примет решение», — сказал старый хрыч. «Малышка Цань, мы с тобой не родственники, поэтому я не хочу, чтобы ты шла вместе со мной в земли Сюань Цзинь и подвергала себя опасности, поэтому, пожалуйста, уходи назад», — сказал Сюань Юань Цань Дуду. «Подлый Сюань Юань, гадкий Сюань Юань, мне все равно, я все равно пойду туда вместе с тобой». Цань Дуду демонстративно отвернула свой взгляд в сторону. Очевидно, что в душе она испытывала очень неоднозначные чувства. С одной стороны, она была рада встретиться с Сюань Юанем, но вот его отношение к ней очень сильно расстроило ее. Сюань Юань обреченно вздохнула и сказал: «Ну раз так, тогда пойдем вместе». Глава 372. Иллюзорная формация 10 тысяч ли неба и земли. Услышав ответ Сюань Юаня, на прекрасном лице Цань Дуду появилась счастливая улыбка. «Так-то лучше». Девушка гордо уперла свои руки в бока с довольной улыбкой. Сюань Юань лишь пожал своими плечами. Эта девушка была слишком упряма, и он не понимал, так что он просто не мог переубедить ее. «Ладно, но ты должна слушаться меня, как в прошлый раз в землях Цинмин», — сказал Сюань Юань. «В конечном итоге, лишь объединив усилия, они смогут преодолеть опасности, которые таятся в землях Сюань Цзинь. В этих местах даже необычные люди с невероятной силой могут погибнуть, даже не поняв, что произошло». «Хорошо, я буду слушаться тебя», — рассмеялась Цань Дуду, счастливо подпрыгивая в своих золотых башмачках, бесстрашно глядя в будущее. Сюань Юань снова издал вздох. Цань Дуду была слишком бесстрашной. Казалось, что в мире было очень немного вещей, которые действительно могли напугать ее. Неудивительно, что она осмеливалась в одиночку гулять по этому безжалостному миру. «Ха-ха-ха, это просто идеально. Если ты хочешь найти способ избавиться от драконьего червя, лучше всего будет использовать ее золотого духа Дубая и духа земли Цзибая. Очевидно, что в землях Сюань Цзинь существует множество сокровищ, вроде чайного древа Виньву, но получить к ним доступ могут очень немногие, вроде Мо Чоу или Цань Дуду», — раздался голос старого хрыча в голове Сюань Юаня. Такой расклад явно очень нравился ему. «Ладно, будь что будет. В любом случае, Цань Дуду не хочет сама уходить, так что я лишь могу позволить ей следовать за собой. Чем там вообще занимается этот чертов свин? Неужели он до сих пор не закончил создание своей формации? Он слишком медленный. Немного посетовал Сюань Юань. Ах ты мелкий паршивец. Я не хочу слышать подобных заявлений от того, кто сам потратил 9 дней на то, чтобы развлекаться со святой Хантянь. Если бы не твои проволочки, мы уже давно вошли бы в земли Сюань Цзинь, вместо того, чтобы ждать аж до сих пор. В этот миг вдали появился свин. Конечно, теперь он выглядел как волк, но похоже, что ярлык свина теперь прилип к нему навсегда, так как этот образ был слишком ярким и невероятным. Но нужно признать, что свин действительно создавал одно чудо за другим. Так вся Северная Империя была свидетелем его невероятных формаций. Услышав голос свина, Сюань Юань обернулся и посмотрел на него. «Ладно, раз уже все в сборе, то давайте найдем относительно безопасную дорогу, дабы попасть внутрь. Фея Девяти Небес дала мне карту земель Сюань Цзинь, где отмечен путь к чайному древу Виньву, так что давайте сначала попробуем добраться до этого древа». С этими словами Сюань Юань достал карту, а глаза свина тут же алчно засияли. Едва взглянув на карту, он тут же запомнил маршрут к древу. Он провел на границе земель Сюань Цзинь более 10 дней, так что тоже успел произвести некоторую разведку местности. Это древо Виньву находится не на периферии земель Сюань Цзинь. Оно расположено во внутренней части, хоть и не очень глубоко. Если мы войдем внутрь, то боюсь, что без больших потерь не обойтись. Неудивительно, что Фея Девяти Небес дала тебе карту, попросив собрать для нее кусочки этого древа. Похоже, что даже для Северной Империи подобные жертвы слишком велики, так что на этот раз они решили использовать нас, дабы решить свои проблемы. Ухмыльнулся свин. Очевидно, что с его точки зрения эта сделка была неубыточной, так как в душе он уже вознамерился полностью срубить это древо. Чайное древо Виньву. Услышав разговор Сюань Юаня и свина, Цань Дуду непроизвольно издала пораженный возглас. Разве чайное древо Виньву это не то мировое сокровище, которое было посажено древним мудрецом в незапамятные времена? Это сокровище, которое содержит в себе силу мудреца и мировой ци. Если я смогу заполучить небольшой кусочек этого древа, то смогла бы приготовить старый чай Виньву, который наверняка позволил бы мне достичь второго уровня бессмертного. Старый час Виньву, нахмурился Сюань Юань. Его явно озадачила подобная формулировка. Неужели есть старый и новый чай Виньву? В идеале нужно использовать листья чайного древа, которые растут на самой его вершине. Но также можно использовать и другие части древа, но здесь важен возраст этих частей. Чем старше этот кусочек, тем концентрированнее в нем мировая ци и воля мудреца. Мне об этом рассказывал дедушка, так что я очень хорошо осведомлена об этом, объяснила Цань Дуду. Ха-хах, она права. Люди из Северной Империи, дабы заполучить кусочек древа Виньву, каждый раз вынуждены нести огромные потери. Таким образом, им просто некогда сидеть и выбирать, какой кусок дерева лучше прихватить с собой. Но когда мы войдем, эхихи, свин начал зловеще хихикать. Очевидно, что он не планировал делать ничего хорошего, и его хитрая улыба не скрылась от глаз Сюань Юаня. «Тогда для начала найди безопасную дорогу в земли Сюань Цзинь», — сказал он. «Здесь не существует безопасного пути, и опасность подстерегает на каждом шагу, так что сначала примите этих земных и небесных духов». Неожиданно тело свина окутал золотой свет, а затем открыл черный портал и непосредственно выплюнул из них множество духовных сокровищ. Очевидно, что свин основательно постарался, дабы помочь старому хрычу достичь сферы бессмертного. Затем эти сокровища переместились в кольцо Сюань-Юань, после чего они были быстро поглощены старым хрычом, после чего Сюань-Юань услышал в голове его счастливый смех. «Бугагага, ада, ада, если вы продолжите в том же духе, то я очень быстро смогу достичь сферы бессмертного». Сюань-Юань также был приятно удивлен. Похоже, что последние несколько дней свин не сидел без дела. Похоже, что он принял верное решение, отдав источник Байлин свину. Сюань Юань очень хотел получить доспехи, которые когда-то носил сам великий император Туньши. Это действительно было бесценное сокровище, с которым могли сравниться только древние сокровища очень могущественных семей. Скорость поглощения старика была весьма впечатляющей. Даже несколько сотен тысяч цзинь источников энергии, которые до этого были в кольце Сюань Юаня, были мгновенно поглощены, и вскоре появилась крайне необычная аура, а старик громко рассмеялся. «Отлично, теперь я могу совершить прорыв в сферу бессмертного, Однако моя трансформация займет много времени. В это время полностью лишусь всех своих сил. Лишь когда трансформация будет полностью завершена, я снова верну свои силы. Так что, император Тунь, в это время я оставляю все на тебя. Не переживай, ты можешь положиться на этого великого императора. Крикнул Свин, явно очень довольный тем, что его расчет оказался очень верным. Зато рот Сюань Юаня нервно дернулся, и он издал вздох. «Из-за тебя я теперь переживаю еще больше. Гав, парень, ты смеешь смотреть свысока на этого великого императора?» Свин тут же сильно разозлился. «Пошли уже!» Сюань Юань пожал своими плечами и посмотрел на Цань Дуду сбоку. Цань Дуду счастливо улыбнулась. «Пошли, пошли!» Свин пошел впереди группы, указывая путь. Земли Сюань Цзинь. Это место вовсе не похоже на зеленые горы в землях Цинмин. Эти земли были очень пустынными, и вокруг было множество огромных и очень странных камней. Парень, ты должен быть очень осторожен. Как только мы войдем в земли Сюань Цзинь, ци в твоем теле обратится в хаос. И чем глубже мы будем проникать в земли Сюань Цзинь, тем сильнее будет этот хаос. Но у тебя есть эликсир черного дракона, так что ты можешь использовать волю или кровь черного дракона, чтобы противостоять этой силе и тем самым минимизировать ее вред на себя. Сюань Юань согласно кивнул, сохраняя предельную осторожность. Территория земель Сюань Цзинь была полностью покрыта снегом. Здесь были лишь лед и снег, даже трава здесь не росла. Сюань Юань заметил большой валун, который излучал странную ауру, и странные иллюзии возникали вокруг него, очаровывая людей, которые смотрели на него. Как только Сюань Юань вошел в земли Сюань Цзинь, его выражение лица несколько изменилось. Невероятно, все эти камни волшебные формации, объединенные с очаровательными иллюзиями. Он уже стал небольшим экспертом в искусстве поиска и добычи минералов. Таким образом, некоторые виды местности он мог определить с первого взгляда. Так, стоило ему увидеть этот странный камень с иллюзиями, как он тут же понял, что это было. Эта местность, на самом деле иллюзорная формация 10 тысяч ли неба и земли. Вся территория земель Сюань Цзинь покрыта огромной иллюзией, которую создает эта формация вкупе с очень мощной атакующей формацией. Сюань Юань озадаченно посмотрел на Свина, так как он был не в курсе того, что произошло за последние 10 дней. Он даже не знал, что Инчжэнь Луа также уже входила в земли Сюань Цзинь и вышла из них. Но это не имеет значения. Просто следуй за мной. В конечном итоге это лишь иллюзия. Подобные вещи не в состоянии остановить меня. Но здесь есть множество смертоносных ловушек и кровожадных зверей, так что тебе все еще стоит быть очень осторожным. Сюань Юань, положись на меня, я смогу защитить тебя. Раздался звонкий голосок Цань Дуду. На ее лице была весьма уверенная улыбка. Она была явно очень уверена в том, что была сильнее Сюань Юаня. Сюань Юань лишь закатил свои глаза, не зная, что сказать. И вот, когда компания Сюань Юаня направилась вглубь земель Сюань Цзинь, за пределами этих земель появилась большая группа бессмертных. Среди этих бессмертных также был Ченинь и Ченьянь. Глава 373. Амбиции Ченьяня. Перед входом в земли Сюань Цзинь, группа бессмертных из Северной Империи зависла в воздухе, и крайне мощное давление, исходившее от них, окутало все пространство вокруг. Импульс этой ауры был настолько ужасным, что многие звери обратились в бегство, а самые слабые из них так вообще были напуганы до смерти. Независимо от того, специально или нет они излучали эту ауру, но любое живое существо, которое попадало в зону влияния этой ауры, испытывало сильный ужас. Снег, который покрывал высокие деревья, был мгновенно растоплен, а некоторые небольшие деревья непосредственно пошли трещинами. Давление, которое исходило от бессмертных, было настолько тяжелым, что даже дышать было очень трудно. Возглавлял эту группу бессмертных Ченинь, а рядом с ним был Ченьянь. Старший принц, почему мы прибыли сюда? Земли Сюань Цзинь крайне опасны, даже если мы объединим свои силы, организовать защиту для вас будет все еще очень сложно. Старший принц, второй принц, вы являетесь гордостью нашей Северной Империи, мы не можем позволить себе потерять вас, сказал один из бессмертных. Его звали Янь Ван, и он был одним из генералов империи. Его сила также достигла пика первого уровня бессмертных. Поскольку демон ужаса вошел в эти земли, он неизбежно столкнется с обитателями этих мест, так большая часть здешних опасностей будет уничтожена им. Таким образом, если мы воспользуемся этой возможностью и войдем в эти земли, то сможем добыть здесь множество небесных и земных сокровищ, тем самым восполняя наши военных нужды. И самое главное, мы сможем найти чайное древо Виньву. Для нас это первоочередная задача. Если мы сможем добыть чайное древо Виньву и пересадить его в имперской столице, это определенно позволит значительно увеличить силу моей Северной империи. Ченин держал у себя на руках белого кролика и глубоким взглядом посмотрел на камни вдали, которые излучали загадочную ауру. Естественно, что он был прекрасно знаком с этой силой, так как Северная империя лишилась бесчисленного количества воинов из-за этой силы. Среди них было множество его предков. Даже его отец и дед не осмеливались вторгаться в эти земли, что уж было говорить о нем. Тем не менее, он был героем из категории ослепленных своими амбициями. Он слышал, как ранее Сюань Юань упоминал о том, что демон ужаса направился сюда, чтобы помочь ему найти лекарство от драконьего червя. Он подумал, что демон ужаса тоже не сможет свободно прогуливаться по землям Сюань Цзинь. Таким образом, он решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать большой вклад в развитие империи и тем самым восстановить свою репутацию. Старший принц, пожалуйста, забудьте о подобных вещах. Чайное древо Виньву – это мировое сокровище, посаженное древним мудрецом. Никто во всех поколениях правителей Северной империи никогда не осмеливался даже пытаться пересаживать чайное древо Виньву, опасаясь, что оно может быть повреждено и просто уничтожено во время этого процесса. Очевидно, что если чайное древо Виньву погибнет, то это также сильно скажется и на дальнейшей судьбе всей Северной империи. Я прошу старшего принца подумать дважды, прежде, чем делать нечто подобное, сказал другой бессмертный, который находился в личном подчинении Ченьиня. Он надеялся, что сможет заставить Ченьиня действовать благоразумно. Ты не можешь видеть дальше собственного носа. Каждый раз, когда мы отправляем людей за чайным древом Виньву в земли Сюаньцзинь, моя Северная империя несет огромные потери. Это все пережитки прошлого. То, что прошлые императоры не осмеливались делать, я, Ченьинь, все же сделаю это. Конечно, было бы неплохо успешно пересадить его, но если это будет невозможно, тогда мы полностью пустим его в расход. Таким образом, мы ничего не теряем. Или вы считаете, что лучше и дальше каждый год терять кучу людей, пытаясь заполучить несколько кусочков этого древа? Презрительно фыркнул Ченьинь. Похоже, что этот вопрос все еще сильно волновал его. Похоже, что старший брат крайне недоволен павильоном Девяти Небес. Это потому, что фея Девяти Небес пригласила к себе Сюань Юаня. Изначально добыча чайного древа Виньву была ее головной болью, так как именно она выступала посредником в решении различных вопросов между императорским двором, военными и гражданскими советниками. Так, каждый лист чайного древа Виньву идет на вес золота. Она должна тщательно рассчитывать его расход, не так ли? Если тщательно все рассчитать, запасы чайного древа Виньву в павильоне Девяти Небес должны быть на исходе. Стоявший сбоку Чэнь Янь задумчиво коснулся своего подбородка и прошептал сам себе. Однако это была просто уловка. Хоть казалось, что он говорит это себе, на самом деле он Чэнь Янь отчетливо слышал его, как и остальные бессмертные, но они все сделали вид, что не слышали его. Но то, что сказал старший брат, тоже верно. Каждый год погибает множество наших людей в попытке добыть несколько кусочков этого чайного древа, дабы удовлетворить потребности горстки избранных. Это явно не самое лучшее решение проблемы. Так, вырубить древо под корень в такой ситуации выглядит не такой уж и плохой идеей. Итак, старший брат, я поддерживаю тебя в этом вопросе. Чэнь Янь долго анализировал ситуацию, взвешивая все за и против, прежде чем согласился с ходом мыслей своего старшего брата.